На нас начали оглядываться танцующие. Видите, оглядываются. Когда душа у человека кричит, им не нравится. Они тут все одна шайка. Топчут маленьких, отрекаются от чести, продают богатым старцам девушек. Видите вон того, сову Стаховского? Я коня не поставил бы с ним в одной конюшне, боясь за конскую мораль. А это Хоболева, уездная Масалина, и этот Асанович свел у могилу крепостную девушку. Сейчас у него нет на это права, но он все равно продолжает распутничать. Несчастная Беларусь. Добрый, покладистый, снисходительный, романтичный народ в руках такой погони. И пока этот народ будет дураком, так будет всегда. Отдает чужакам лучших своих сыновей, лучших поэтов, нарекает чужакам детей своих, пророков своих, как будто очень богат. Отдает своих героев на дыбу, а сам сидит в клетке над миской с бульбой да брюквой и хлопает глазами. Дорого я дал бы тому человеку, который сбросит, наконец, шеи народной всю эту гнилую шляхту, тупых выскочек, кичливых, продажных журналистов, и сделает его хозяином собственной судьбы, всю кровь отдал бы. Видимо, чувства мои обострились. Я все время ощущал на спине чей-то взгляд. Когда Светилович окончил, я обернулся и был ошеломлен. Надея Яновская стояла рядом и слушала нас. Но это была не она, это была мечта, лесной дух, сказочный призрак. Она была в средневековой женской одежде, платье, на которое пошло не меньше 50 локтей золотистого аршанского атласа, поверх него второе, белое с голубыми, отливающими серебром разводами и многочисленными разрезами на рукавах и подоле. Туго затянутая талия была перевита тонким золотистым шнуром, спадающим почти к земле двумя кистями. На плечах был тонкий рубок из белого табина. Волосы были забраны в сетку и украшены шляговым венком, старинным женским убором, слегка напоминавшим кораблик, сотканный из серебряных нитей. С обоих рожков этого кораблика свисала к земле тонкая белая вуаль. Это была королева-лебедь, владелица янтарного дворца, словом, черт знает что, только не прежний, гадкий утенок. Я увидел, как глаза Дубатовка выкатились на лоб, и у него отвисла челюсть. Видимо, и он не ожидал подобного эффекта. Взвизгнула скрипка, наступила тишина. Это довольно неудобный наряд, и обычно он сковывает движение, не привыкшей к нему женщины, делает ее тяжелой и мешковатой. Но это было в нем как королева, словно всю жизнь только и носила. Гордо откинув голову, она плыла с достоинством, женственно. Из-под вуали лукаво и горделиво улыбались ее большие глаза, разбуженные чувством собственной красоты. Дубатовк даже хрюкнул от удивления и пошел к ней, все убыстряя шаг, с непонятным выражением боли в глазах. Взял ее лицо в ладони и поцеловал в лоб, проворчав что-то вроде «такую красоту», а потом губы его снова расплылись в улыбке. «Королева, красавица моя, дождались святые мученички, Яновская, Яновская, до мизинца, позволь, доченька, ножку!» И этот огромный медведь, кряхтя, распростерся на полу и прикоснулся губами к носику ее маленькой туфельки, потом поднялся и захохотал. «Ну, доченька, тебе с таким капиталом следует сидеть тихонько, как мышка, не то украдут». И вдруг подмигнул. «А не тряхнуть ли нам стариной, как бывало? Ты в детстве со мной танцевала? Подари старому бобру один танец, а там хоть и умирать». Белая королева протянула ему руку. «Эй, лебедики-красавцы!» — крикнул инвалидом Дубатовк. «Давайте вначале нашего ветерка, круга два, а потом своего места. Знаете какое? Переходите на мазурку!» И шепотом обратился ко мне. «Всем хороши наши танцы, но такого огневого, как польская мазурка, нет. Только Ливониха и могла бы поспорить, но для нее надо несколько пар. А эти бобздыри и слюнтяйчики разве могут? Тут нужны балетные ноги, вот как у меня!» И захохотал. А я с ужасом смотрел на его ноги окорока и думал, что он сделает из хорошего танца. Между тем все отошли в сторону, расчистили место, я слышал голоса. «Сам будет танцевать!» Я не ушел от этой профанации подальше лишь потому, что хотел посмотреть забытый танец, о котором не однажды слышал, и который, говорят, был очень распространен лет 80 тому назад. Огромная туша Дубатовка выпрямилась, он хмыкнул и взял яновскую щепотью сверху за прозрачную кисть левой руки. С первыми же тактами ветерка он стукнул каблуками и пошел тройным шагом то с правой, то с левой ноги. Эта громадина двигалась неожиданно легко, поначалу пристукивая каблуками после каждых трех шагов, а потом просто так, на носках, а рядом с ним плыла она, просто плыла в воздухе, золотистая, белая, голубая, словно райская птица, и ее вуаль велась в воздухе. Потом они кружили, плыли, то сближаясь, то отдаляясь, то пересекая друг другу путь, нет. Это не была профанация, как не бывает профанации танец старого отяжелевшего танцора, который был когда-то великим мастером. Это действительно был ветерок, постепенно переходящий в бурю, и вот уже только кружилась в воздухе вуаль, мелькали ноги, и вдруг музыканты рванули мазурку. Собственно, это была не мазурка, а какая-то древняя местная вариация на ее тему, включавшая в себе элементы того же ветерка. И тут махина помчалась вперед, загрохотала каблуками. Затем начала плавно возноситься в воздух, ударяя ногой о ногу, а рядом плыла она, легкая, улыбчивая, величественная. Это было настоящее чудо. Два человека в старинных одеждах творили перед нами сказку. Сделав круг, Дубатовк подвел Яновскую ко мне. Он был красный, как рак. Заморила она меня. «Вы, дядюшка, как молодой». «Молодой! Нет, что тут говорить? Отъездился конь. Пошлют меня скоро к Абраму на пиво. Вам, молодым, жить, вам песни петь, танцы плясать, танцуй, хлопец!» Снова начались танцы. Светилович танцевать не любил. Ворон одулся и тоже не подходил. И мне пришлось танцевать с Яновской до самого ужина. И как она танцевала! Я невольно засмотрелся на это детское лицо, которое вдруг стало таким живым и приятно лукавым. Мы танцевали, и нам все было мало. Мы мчались по залу, стены кружились перед нами, и на них нельзя было ничего увидеть. Наверное, она ощущала то же, что и я. А мое чувство можно сравнить лишь с теми снами, которые иногда бывают в юности. Тебе снится, что ты танцуешь, и неведомое счастье охватывает сердце. Я видел лишь ее откинутое назад розовое лицо и голову, которое слегка покачивалось в такт музыки. Пошли ужинать. Когда я вел ее в столовую, мне показалось, что я слышу в углу зала какое-то шипение. Я взглянул туда, в полумрак, увидел чьи-то глаза. Там сидели старые пани, и пошел дальше, и ясно услышал, как чей-то сухой голос проскрипел: «Веселиться, словно перед погибелью. Нагрешили, прогневили Бога и еще веселятся, проклятый род. Ничего, скоро придет дикая охота, видишь, бесстыдница. Целый вечер с этим чужаком, с безбожником. Дружка себе нашла, ничего, побожусь, что и на нее король Стах восстанет. Начинаются темные ночи.